Глава 12. Сакс обо всем догадался. Может, его и держали за дурачка, но он видел, что происходит. Фабрини и Менхаус что-то замышляли, как и Фабрини и Кук когда-то. Господи, пытаешься помочь этим парням. Они при первой же возможности собираются воткнуть нож тебе в спину. Вот такая благодарность. Очень тяжело это осознавать. Сакс только подумал, что, возможно, Фабрини не такой уж и плохой парень, из него еще можно сделать настоящего мужика, но теперь этого не случится. Стоит довериться парню вроде Фабрини, тебе крышка. Повернешься к нему спиной, и он перережет тебе горло. «Ладно, ребята», — думал Сакс, лежа на капитанской койке. Хотите со мной поиграть? Я сыграю с вами в игры, о которых вы пока не слыхали. Тогда, сукины дети, поймете, что к чему. Сакс успокоился. Он не собирался их убивать. По крайней мере, Менхауса и Крайчика. Фабрини — другое дело. Этот мелкий говнюк станет примером. Он заразил своей гнилью Кука, а теперь взялся за Менхауса. Сакс еще не знал, что сделает. Наказание должно быть зрелищным. Таким, чтобы они запомнили его на всю жизнь. Потирая язвы на руках и груди, Сакс принялся разрабатывать план.